От переполнившей её любви, от смущения кровь прихлынула к щекам. Как же велика её вина перед сыном. Нельзя сказать, чтобы Марк был щедр на излияние. Он ненавидел сентиментальность, тем более что сам подозревался в этом грехе. И в своих письмах воздерживался от нежных слов, готовых сорваться с его губ. Но мать, которая знала малейшую складку этих губ, волновалась еще сильнее, почувствовав узду, которую он наложил на себя. В первом письме он писал: «Мама, ты не любишь меня». Сердце она дрожалось. «Я и сам не люблю себя. Я ничего не сделал для того, чтобы меня полюбили. И значит, это справедливо. Но я же твой сын, и я ближе к тебе, чем к кому бы то ни было. Я был не в силах сказать тебе об этом. Так разреши мне написать. Мне нужен друг. У меня его нет. Мне нужно думать, что ты мой друг, даже если это не так. Не отвечай мне. Я не хочу, чтобы ты назвала меня своим другом по доброте и жалости. Я ненавижу доброту. Я не хочу унижения, не хочу обмана. И я люблю тебя не за то, что ты добра, а я не знаю, добра ли ты. Я люблю тебя за твою правдивость. Не отвечай мне. Что бы ты обо мне ни думала, я не могу не писать тебе. Пусть моя мать не друг мне. Я пишу моему другу. Я не пишу матери. Надо же мне довериться хоть кому-нибудь. Слишком многое меня тяготит. Слишком я одинок. Слишком неуклюж. Помоги мне. Я знаю, что ты помогаешь другим. Ты можешь помочь и мне. Для этого достаточно выслушать меня. Ответа я не прошу. Мне надо многое сказать тебе. Я уже не тот, каким был. За последний год я сильно, сильно изменился. Когда я взялся за перо, мне хотелось рассказать тебе обо всем, что я делал в этом году, о происшедшей во мне перемене. Но теперь мне не хватает смелости. Так много было постыдного. Мне страшно, что если ты отдалишься от меня еще больше, ты и так уже достаточно далека. Если, однако, придется когда-нибудь открыть тебе все, даже если ты будешь меня презирать, я еще больше презирал бы себя, если бы не сказал. Я скажу потом, в другой раз, на сегодня довольно. Сегодня я уж достаточно отдал тебе. Целую тебя, моя подруга. Этот тон властной любви объял, взволновал, покорил Анетту. Следующие письма были проникнуты той же страстностью. Марк не решался рассказать о том, что больше всего волновало его. В каждом письме он говорил: «Может быть, на этот раз? Нет, не могу еще. Никак не могу, ведь надо забыть, что ты женщина. Друг мой, хочешь ли ты им быть? Можешь ли? Ты ведь все-таки женщина, а женщинам я не верю. И не очень-то их уважаю. Прости, ты другое дело. С недавних пор. До прошлого года я считал тебя такой же, как все. Я был привязан к тебе, не показывая этого, но доверия у меня не было. Теперь картина изменилась. Немало я за это время увидел. Узнал, вероятно, угадал. В тебе, в себе, в других. Видишь ли, многое мне открылось, слишком даже, и, между прочим, много уродливого. Открылись такие вещи, от которых больно. Но я решил, что лучше знать их, раз это правда. Да, непригляден мир. Женщин я не уважаю, мужчин презираю. Презираю себя самого. Но тебя я уважаю. Я научился понимать тебя. Я узнала тебе кое-что, чего ты не говорила мне, не очень-то много ты мне говорила, и о чем мне рассказывала Сильвия. Дошло до меня и другое, о чем Сильвия не говорила, о чем она даже не подозревает. Сильвия славная, но таких вещей она не может понять. А я понимаю их, так мне кажется. Нет, я уверен, и от этого мне многое стало ясно во мне самом, чего я раньше не понимал. Ах, как все это бессвязно, все, что я пишу тебе». От досады его перо вонзилось в бумагу и продырявило ее. Как трудно рассказывать о себе. И издалека, и с глазу на глаз язык скован. Мне кажется, что легче было бы объясниться, если бы ты была здесь, передо мною. Но нет, не знаю. Твои глаза, когда ты смотришь на меня, ласково-покровительственные или насмешливые, и то, и другое приводит меня в ярость, или же отсутствие этих глаз. Ты смотришь мимо меня. Взгляни же мне прямо в душу, в самую глубину. Взгляни на меня, как на сына своего, как на друга своего, как на мужчину. Она-то видела этот взгляд, неотрывно смотревший на нее, взыскательный и суровый. и робко отвела глаза.